18 октября 2020 какого-то года. Дубай, Эмират Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты. Вы думаете, наверное, что если человек совершил теракт в США, взорвал атомную бомбу, он теперь должен шарахаться по горам, прятаться от каждой тени, жить отшельником, как Бен Ладен, чтобы в конечном итоге словить таки пулю от доблестных американских спецназовцев, которые прилетят ночью на черном вертолете? Ага, сейчас. Это только для лохов картинка. Четкие кавказские пацаны живут совсем иначе. Тем более, что у Аюба Аздоева было как минимум две крыши, и он хоть и лишний раз не отсвечивал, но и не скрывался особенно. Сейчас Аюб Аздоев лежал на диване, голый по пояс, попивал харам и наслаждался стриптизом в исполнении молодой графини Анны Кадаган, родственницы правящего монарха в каком-то там колене. Стриптиз был хороший, почти профессиональный, и Аюб Аздоев был доволен собой. В конце концов, он представлял собой практически идеальный пример того, как пацан к успеху шел, и пришел. Кадаганы были связаны с Чечней давно и плотно. И еще прапрапрадедушка, молодой графини Кадаган, в составе небольшой группы аристократов высаживался на берег, примерно в районе нынешнего Сочи, и пытался организовать поставки сражающимся с русской армией и черкесам оружия и боеприпасов. Другой прапрапрадедушка был автором черкесского флага. Дедушка графини организовывал напечатание в Европе для режима Дудаева валюты и даже получил от Аслана Масхадова орден «Честь нации», которым он очень гордился. Отец графини был пэром Англии. Сама же графиня, с детства наслушавшись рассказов об отважных горцах, мечтала помогать таким отважным и мужественным воинам сражаться с русскими варварами. Как отец, который еще совсем молодым, в 80-х, участвовал в войне в Афганистане на стороне маджахедов. Об этом никто не знал. Официально он был там как корреспондент. А сейчас он, уже занимая важный правительственный пост, организовывал обучение в Иордании боевиков для свержения кровавого режима Асада. Благо мама нынешнего короля, этническая англичанка, тоже была им родственницей, то ли в пятом, то ли в шестом колене. За границей все англичане родственники друг другу. Графиня Анна, как только началась война в Сирии, сорвалась помогать мужественным сирийским бойцам, сражающимся против кровавого режима. Там она быстро нашла общий язык с черкесами, чеченцами и прочими кавказцами, часть из которых проживала тут с конца XIX века, а часть переехала на 100 лет позже. Она помогала организовывать белые каски, консультировала по вопросам работы с западным общественным мнением, ну и заодно искала себе партнера, как это сейчас принято говорить, и нашла. В Великобритании с этим было туго. Она училась в пансионе для девочек, а там можно было найти лишь партнершу. Подружки выходили из положения, когда вырывались погостить дома. Но у Анны и тут был облом. У нее был единственный старший брат, на 2 года старше, и можно было надеяться найти партнера в его тусовке. Да только вот незадача. Чарльз еще в средней школе стал геем, и тусовка его была, ну скажем, партнера там было не найти. Не то что здесь, на Востоке. Тут это в момент. Тем более, что лишний вес их даже возбуждает. Надо сказать, что Аюб не думал, что лишний вес – это так уж хорошо. Все-таки даже здесь он вырос скорее с русским взглядом на женскую красоту. Или кавказским, не сильно от него отличающимся. Но она была веселой, милой, отличалась энтузиазмом в постели, не требовала денег, а сама их давала. Ну а то, что она на 9 лет старше, ладно, тем более она за собой более-менее следит. К тому же она не знала русского языка, и потому при ней можно было встречаться с братьями и говорить с ними, не опасаясь лишних ушей. Сейчас они были в ее квартире. Точнее, это была его квартира, но купленная на ее имя за его деньги. Деньги были от ракета и похищения людей в Сирии. Другие бы просто пустили их по ветру, но Аюб знал, как вкладывать деньги. Развякал домашний телефон, внутренний, идущий от портье. Аюб взял трубку. «Мэм, это не мэм. О, извините, сэр, к вам посетитель. Сказал, его зовут Ахмат. Простите, а нельзя ли... Пустите его». Аюб допил харам и убрал бутылку. Поднялся с дивана. «Прикройся, у нас гости». Анна зачарованно наблюдала за его мускулами. Ничего подобного в Лондоне она не видела. Только раз было что-то подобное, когда они с братом ходили на мужской стриптиз в подпольном клубе. Но там стриптизеры были турками. Ахмат был одним из тех, кто не был беженцем. Его отец был важным человеком в Москве, помощником депутата. Он устроил Ахмата в МГИМО. Но Ахмат сказал, что там ему не нравится. И его перевели в Оксфорд. Но не нравилось Ахмату то, что МГИМО в Москве, и так отец может его контролировать. В Лондоне же он первым делом связался с местными чеченцами и вскоре оказался одним из тайных саппортеров исламского государства. Но сейчас Ахмад был явно встревожен, и на его смугловатом красивом лице застыла какая-то непонятная гримаса. «Салам, брат!» «Салам!» Из кухни появилась Анна с подносом. «Привет, Ахмад!» «О, привет!» Несмотря на то, что кавказская женщина не должна приветствовать гостя, это правило не соблюдалось. Как не соблюдались и все другие правила. Они пили харам и делали харам. Они забыли, когда последний раз вставали на намаз. Но одно правило они знали и выполняли. Мусульманин только тот, кто делает джихад. Джихад во имя Аллаха. Посмотри, что я на телефон переписал. Аюб взял телефон, начал просматривать ролик. Он был в ряду таких же роликов, где американские исполнители рэпа соседствовали со сценами терактов и казней. Ты не чеченец, сделав это. Ты перестал быть чеченцем. Ты перестал быть и мусульманином, ибо Коран запрещает. Аюб остановил запись, вернул телефон владельцу. Ну и чё? Как чего? Это же старики с Гадыкана. Примечание. Гадыкан – бревно, на котором сидят старики, как бы место суда в любом чеченском селе. И чё? Мне не пофиг ли, чё эти старые придурки в телек вещают, а? Ахмад покачал головой. Это же наши старики. Да я их, этих самых бедоатчиков и то, что они пьют. Примечание. Бедоатчики. Те, кто делает беда, то есть вносит изменения в ислам, что строго запрещено. Ахмад не нашелся, что ответить. «Послушай, брат, вот все говорят, старших надо уважать, да? Старших надо слушать. А почему так, а? Ну, они старшие. Разве ты не слушал бы отца? Мой отец трус. Он откупил свою жизнь за деньги. Вступил в соглашение с кефирами. Чем мне его слушать? Брат, мои дни сделали больше, чем все наши отцы, все наши деды, все наши прадеды. Скоро Рашка начнет войну с Америкой. Или Америка с Рашкой. А мы придем, когда ни русистов, ни американцев не останется. Мы будем главными по движению, зуб даю. Будет шариат Аллаха во всем мире. И все это сделал я. А теперь скажи мне, какое имеет право это старье мне указывать, что делать, если сами они и десятой части не сделали на пути Аллаха того, что сделал я, а?» И снова Ахмад не нашелся, что ответить. «Убери свои видео, не показывай мне их больше. И сам не смотри. Мы на пути Аллаха, брат, значит, кругом правы. А эти старые козлы, они сидят с сидящими, они сами заблудшие. И нас сбивают. Мы на истине, а они на лжи. Да пошли они на...» И Аюб разразился страшными ругательствами. Когда Ахмад ушел, раздосадованный, сбитый с толку и неуверенный в том, что они поступают правильно, Аюб откинулся на стуле. К нему сзади подошла Анна, начала массировать ему голову. Аюб закрыл глаза. Она всегда его чувствовала. «Слушай», — сказал он, — «ты родителей уважаешь, только честно». «Честно? Папа хороший». «А мама?» «А мама?» «А мама трахалась с шофером». Это было так неожиданно, что Аюб дернулся. Потом засмеялся. «Чё, на самом деле?» «Ну да. Расскажи, ты никогда не рассказывала». «Да чего рассказывать? Нас с братом сдали в частные школы-пансионы, когда мы еще были совсем маленькими, чтобы не мешали родителям жить». «А родители?» «Как-то раз я отпросилась домой. Хотела сделать сюрприз маме. На свои скопленные деньги купила билет. Приехала, мамы нигде не было. Я начала обходить дом и увидела в оранжерее». «И чё, они тебя тоже увидели?» «Нет, я скрылась. Было так противно. Я почти год мучилась, думала, сказать ли папе. Потом все-таки сказала. А он что?» «Он задумался, потом погладил меня по голове и попросил никому не говорить. Я пообещала». «А с матерью твоей он что сделал?» «С мамой? Ничего. Круто». «Я только когда повзрослела, поняла. У них были свободные отношения. Они, скажем так, давали друг другу свободу рук. Папа и не подумал говорить с мамой по этому поводу». Аюб назидательно поднял палец. «Вот видишь, весь этот наджес происходит от того, что люди не верят в Аллаха Всевышнего и не боятся обещанного огня». Примечание. Наджес. Грязь, духовная нечистота. «Не боятся обещанного. Обещанного грешником». «Твои мама и папа, они неверные. И потому они так поступали. Их всех ждет огонь. Тех, кто не уверовал. Но тебя он не ждет, потому что ты уверовала в Аллаха. Но мне не нравится, как мы живем». «Почему тебе не нравится, как мы живем?» «Я не знаю. Разве у нас не должно быть свадьбы?» «Дурочка, у нас был никях. Этого вполне достаточно. У мусульман не бывает такой свадьбы, как у кефиров. Им достаточно никяха. И Аллах свидетель этого никяха. «Иди в кафе, посмотри, не пришло ли чего на почту». Когда Анна, приняв втайне от родителей радикальный ислам, она взяла себе имя Асарея, накинув на себя европейскую одежду, вышла из квартиры, Аюб задумался. Нет, как подруга она его пока устраивала. Но она становится все более и более буржуазной, что ли, мещанской. Зачем, например, ей встречаться с его отцом? Чего она не видела? Или то, что она начала коситься на то, что он пьет харам? Ничего не говорит, но косится. Какая разница? Пить харам – грех небольшой, тем более, что сказано. Те, кто на джихаде, угоден Аллаху, и с них не спросятся. Примечание. На самом деле это не так. Тем более, что он пьет под крышей, Аллах не видит. Но пока ее достоинства с лихвой перекрывают недостатки. Аюб налил себе еще текилы. И тут зазвонил телефон. Один из телефонов. Кто еще? Да, бро, беда у нас. Аздоев почувствовал, как внутри сжимается. Что, говори. Я сейчас на терминале. Какая-то нас обнесла. Что? Контейнер вскрыли. Как вскрыли? Так, мне с терминала позвонили. Я тут, на терминале. Контейнер вскрытый, там какие-то вещи лежат. Теплаков нет. Какие вещи? Куртки какие-то. Ты что, совсем идиот? Психанул Аюб. Ты не тот контейнер смотришь. Тот, клянусь Аллахом. Я номера сверил. Соседние тоже вскрыли. Аюб и в самом деле моментально взбесился. Тот факт, что его в наглую обокрали, унижал его как мужчину. А на Кавказе мужчина тот, кто действует, не задумываясь. Кто задумывается, взвешивает, думает о последствиях, тот не мужчина. И потому Аюб похватал вещи, кое-как оделся и рванул вниз в гараж к своему Мерседесу АМГ, на котором рассекал по Дубае, и который стоял в подземном гараже комплекса, где цены на недвижку начинались от миллиона долларов США. Машина была на месте. Понятно, что ее никто не поцарапал, не угнал и не приклеил квитанцию о штрафе. Его серебристая чайка стояла на месте, в лесу бетонных великанов, колонн, поддерживающих здание. Но как только он дернулся к машине, кто-то, стоящий за бетонной колонной, цепко и сильно схватил его за куртку. «Постой-ка! Ты чего? Куда этот рванул?» Аюб едва не ударил в ответ за такую наглость, но сдержался. «Не дело бить куратора, потом плохо будет. В порт. Ислам звонил. Там контейнер мой обнесли. Упсы!» «Контейнер обнесли?» «Да, с тепловизорами. Хотя очень может быть, что этот ишак просто контейнеры перепутал». Куратор помолчал несколько секунд, потом переспросил. «Контейнер?» «Да, я же сказал». «А как они узнали, какой именно?» «Шайтан их знает. Выцепим, спросим. Там товара на пол лимона было». «Не спеши. Иди-ка за мной. Подожди. Дай свой телефон». Аюб подчинился. Куратор достал симку и аккумулятор и сунул все по отдельности в карман. Куратор ездил на белом минивэне «Мерседес» с затемненными стеклами. Таких тут хватает, работников в отеле и обратно развозят. Но эта машина была набита аппаратурой слежения, и в ней постоянно было два, а то и три хайвана, которые, того и гляди, скулу своротят просто от скуки. Машина встала на трассу и пошла вон из города, по ровной, как стрела бетонной дороги, мимо кондиционированных и с бесплатным интернетом остановок, и пальм с индивидуальным поливом. «Куда мы едем?» – спросил Аюб. И мы не ответили. Как оказалось, они выехали из города, просто чтобы на трассе убедиться, что нет хвоста. Потом не вернулись обратно, но заехали в город по кольцевой с другой стороны, в промзону. В Дубае была промзона, потому что местные шейхи думали о том, что будет после исчерпания нефти. Если товар, произведенный в этой зоне, продавался за пределами Дубая, можно было не платить налоги. И полицию не интересовало, откуда берутся работники и гражданами какой страны они являются. Куратор, за ним Аюб и хайваны поднялись в офис. Там была вывеска. Де-факто, джинсы и трикотаж. «Рассказывай». Куратор сел за директорский стол. Ему было лет 50, сухощавый, в очках с золотой оправой и с усами, как у Эрдогана. Политические пристрастия турков можно определить по их усам. Коммунисты, например, носят большие и неряшливые усы. А проевропейские силы, наоборот, или не носят вовсе, или делают маленькие, модные, аккуратные усы полоской. «А что тут рассказывать?» – зло сказал Аюб. «Обнесли нас, контейнер в порту вскрыли». «Это мы знаем». «Откуда? Вы что, телефон мой слушаете?» «А ты думаешь, нет?» «Твой отец попросил приглядеть за тобой». «Я его об этом не просил, я мужчина». «Несомненно. Но ты не должен срываться со своего места, как таракан ошпаренный, и ехать куда-то только потому, что тебе кто-то позвонил. «Это ошибка, Аюб. Там тебя ждет ловушка. А может быть и смерть». «Да какая ловушка?» — сказал Аюб. «Кто-то просто руки свои протянул. Узнаю, руки отрежу. Кто-то ведь из своих, кто знал номер контейнера и сколько в нем. У меня там несколько, но вскрыли именно тот, где теплаки дорогие. Убью». «Вот, посмотри. Абу Ислам Белорус. Пишут, что за ним пришли прямо в лагерь. Пришли и забрали. Он знал о том, где контейнеры? Вспоминай». «Кажется, знал». «Кажется или знал?» Аюб честно пытался вспомнить, но не получалось. У него слишком много было всего в жизни, чтобы помнить. «Значит, знал», — подвел итог куратор. «Если есть сомнения, сомнений нет. Он мог продать информацию о тебе и о контейнерах, спасая свою презренную жизнь. И тот, кому он продал информацию, теперь пришел за тобой». Аюб потряс головой. «Это как? Зачем тогда в городе меня не нашли? А как тебя найдешь?» Путь к тому месту, в котором они находились сейчас, был долог и отнюдь не усыпан лепестками роз. Но они шли по нему, шаг за шагом. Примечание. В 2020 году, во время опроса, две трети турок ответили, что главный враг их страны – Соединенные Штаты Америки. Если в 17 веке османская армия стояла у ворот Вены, то в 1919 году в проливах стоял британский линкор, а союзники кромсали тело Турции на куски, собираясь часть отдать Италии, а часть Греции. Британские моряки раскланивались на набережной с греческими и армянскими купцами, оккупировавшими столицу. Стамбул собирались сделать вольным экстерриториальным городом, наподобие Танжера. Грекам собирались отдать территории на побережье Эгейского и даже Черного моря. Армянам собирались отдать огромную территорию, разделив Турцию надвое. И только гений Ататюрка и военная помощь великого северного соседа, с которым до того только воевали, предотвратили расчленение и полное уничтожение Турции. Турки все запомнили, и друзей, и врагов, запомнили и возненавидели, и того, кто помог, возненавидели еще больше за то, что видел их слабость. За 100 лет, прошедших с тех пор, когда Османскую империю поставили на колени, незаметно для всего мира родилась новая Османская империя, пока тайная, невидимая, которой нет на карте мира, но существующая. Не просто так именно близ Стамбула построили крупнейший аэропорт в мире. И не просто так Turkish Airlines, компания с наибольшим охватом в мире, она летает даже туда, куда никто не летает, и со стыковкой в Стамбуле можно улететь из Казани, скажем, в Могадишо. Совсем не просто так турецкие строители строят высотки в Белграде, а турецкие спецслужбы переправляют беженцев в Европу. И даже в стране с самой старой турецкой общиной, в Германии, видны происходящие процессы. Турецкая община раскололась надвое. Те, кто живет в Германии в третьем-четвертом поколении, хотят быть большими немцами, чем сами немцы. Но те, кто приехал совсем недавно, не работают, сидят на пособиях, закрывают жены дочерей, сидят целыми днями с кальяном, голосуют за Эрдогана и ненавидят страну, в которую приехали. Когда Эрдоган пришел к власти, одним из первых он начал чистку армии и спецслужб, одного за другим внедряя туда своих сторонников-исламистов. Он делал это для того, чтобы выжить и остаться у власти, но результата не мог предугадать даже он. Эти люди, исламисты, часто из небогатых семей и не получившие должного образования, оказались брошены в герметически замкнутую систему с двойным или даже тройным дном. И ценности в этой системе были совершенно иными, нежели в том обществе, в котором она существовала. Система занималась тайной войной, перевороты, похищения людей, пытки, убийства были обычным делом. Похищали и убивали курдов и коммунистов. Истории с неизвестными снайперами, стреляющими по митингам коммунистов, были известны в Турции еще с 70-х. Так что и вопросы, откуда взялись неизвестные снайперы в Ливии, Египте или Сирии, следовало задавать новому турецкому султану. В системе процветали ксенофобия, религиозная и национальная ненависть. Но одновременно с этим была и горечь поражения, потому что Османскую империю восстановить не удалось, а Запад перестал проявлять к Турции свою благосклонность. Но те, кто пришел в систему, дали ей новый импульс и новый язык. Они научили ее говорить на одном языке с обитателями арабского социального дна, арабской улицы, обращаться к миллионам людей на понятном им языке. Те, кто никогда в жизни не пошел бы в бой за восстановление Османской империи и власти султана, без колебаний готовы были отдать свою жизнь за Аллаха Всевышнего. Светский проект объединения арабского народа в одной стране потерпел крах, хотя им кто только не занимался, от Мишеля Афляка до Саддама Хусейна. А вот религиозный только набирал обороты. И не просто так исламское государство первым делом срыло Берму на границе Сирии и Ирака, и это вызвало такой отклик во всем арабском мире. Так, благодаря знакомству исламистов и националистов в коридорах Анкары, появился исламский фашизм, как смесь исламского мессианства и самой черной ксенофобии. В свою очередь, неонацисты из спецслужб привили исламистам культуру стратегического мышления, понимание современного государства как инструмента борьбы, умение выбирать врагов и сталкивать их лбами. Врагом номер один были Соединенные Штаты Америки, как мировой гегемон. Врагом номер два была Россия, как извечный враг Османской империи, как намного более сильная держава на границе и как страна, держащая под контролем многие тюркские территории и народы. Следовало не воевать с ними, а заставить их воевать друг с другом. Фуад Давлетоглы родился в стамбульском районе Биоглы, в небогатой семье, глава которой переехал в Стамбул из деревни в поисках работы. Он ходил в нормальную светскую школу, но учился плохо, потому что у родителей не было денег, и ему постоянно приходилось искать, где подработать. По выходным он еще ходил в подпольную молельную комнату, где старый мулла читал молитву, а потом политические пропагандисты учили его ненавидеть власть. Потом он стал помогать этим политическим пропагандистам. Политическим руководителем района был никому тогда еще неизвестный Реджеп Эрдоган. Он жил в таком же бедном районе, и никого так не били, как отец бил его. Может, поэтому он поклялся сделать все, но пробиться наверх. Потом они выиграли выборы и сами стали властью. Фуата Давлетоглы вместе с еще несколькими такими же, как он, отправили в контрразведку в качестве политического комиссара. Но он попал к старому и опытному полковнику Фуату Амару, который боролся с коммунистической партией и сумел найти общий язык с этим гордым и неуживчивым человеком. Тем более, что полковнику все равно нужна была группа подручных, которые будут делать то, что скажут, и не задавать вопросов. Давлетоглы набрал такую группу из тех, кого он знал с детства, и полковник был ему благодарен. Он оценил распорядительность молодого турка из бедного района. Постепенно Фуат сделался учеником полковника и впитал вместе с навыками опытного спецслужбиста паранойю и ксенофобию, которыми полковник был пропитан с головы и до пят. Потом полковник ушел на пенсию, а он принял его дела и стал продвигаться по службе, выполняя все новые и новые поручения. Его признали своим даже «Серые волки», тайная подрывная организация турецких националистов. И он действительно был своим. Империя должна возродиться. Но для того, чтобы она возродилась, нужно было расчистить пространство для нее. Он изучал историю и пришел к выводу, что лучше всего для зарождения новых государств подходит ситуация после Большой войны. Сейчас, например, Абхазию с Сухумом не признают уже три десятка лет. А когда закончилась Великая война, на карте мира появилось десятка-два новых государств, и никто не сказал ни слова. Значит, надо, чтобы была Великая война. Но Турция на этот раз должна остаться в стороне или вступить в нее в самый последний момент, как тогда это сделали США. Турция должна была быть одной из тех, кто продиктует условия нового мира. Но как это сделать? Он молился Аллаху и горячо молился. И Аллах услышал его мольбы. Сначала Россия рассорилась с США, и началась война, которая грозила стать общеевропейской. Это нельзя было считать иначе, чем воля Аллаха. Всего лишь за год до того никто и не думал ни про войну, ни про то, что война в Европе в принципе может быть возможна. Но всего за полгода кефиры разодрались, и их куфрская вражда способствовала делу джихада. Дошло даже до того, что с американских самолетов начали сбрасывать помощь джихадистам. Затем на земли Шама пришли русисты, и стало возможным готовить десятки и сотни тысяч джихадистов, как во время афганской войны, за американские деньги. Но потом конфликты стали утихать, и США стали проявлять признаки того, что это им не интересно, им вообще ничего не интересно. Тогда стало необходимо поднять ставки, и Аллах снова послал такую возможность в виде полубесхозных атомных боеголовок и авантюристов, готовых на все, только чтобы сохранить лицо, чтобы не проиграть. Так одна из атомных бомб оказалась в Чикаго, и США стали искать виноватого. Скоро они найдут его, и им окажется Россия. Тогда уже будет все равно, в чем заключалась правда и какова она. Оставался Аюб. Его не убрали до сих пор, потому что он был нужен. Он был ценнейшим активом, который надо было играть дальше. Но и поймать его не должны были, по крайней мере сейчас. Это было не в интересах Турции. Именно поэтому Аюба до сих пор не поймали и вряд ли поймают в будущем. Турция передала по каналам НАТО искаженную информацию о голосе Аюба Оздоева и якобы его генетический материал, который на самом деле был не его. Но им поверили, это же не Россия, член НАТО в конце концов. Потому американцы могли гоняться за террористом, взорвавшим в пригороде Чикаго атомную бомбу до второго пришествия, или до исключения Турции из НАТО, на что нельзя было пойти по политическим соображениям. Полковник Фуад Давлетоглы был больше, чем просто исламским экстремистом. Он был экстремистом, прошедшим курсы подготовки НАТО, глубоко интегрированным в систему НАТО, имеющий доступ к базам данных НАТО и имеющий возможность вносить туда ложную и дезориентирующую информацию. Он был угрозой нового типа, исламизированным спецслужбистом с менталитетом большевистского комиссара. Он не только верил в светлое будущее всего мира, которое заключалось во всемирном подчинении Аллаху и совершенстве таухида. Он еще и обладал глубокими знаниями в области того, как разрушить нынешний мир, мир безбожия и грязи, который его не устраивал. И он не только знал, он еще и разрушал. В американской системе опознания, знаешь, есть такая система НАТО, эшелон, и твой голос там фальшивый, и ДНК тоже. Как они тебя найдут? Но тот русский, который приходил к твоему отцу, русские ищут совсем по-другому. Как думаешь, кто мог вломиться в лагерь? А может, тот, кто сообщил тебе о взломанном контейнере и выдал тебя русским? Аюб, у него было странное, очень странное чувство. Впервые он встретил этого полковника в Раке. Все его существо протестовало против того, чтобы работать с этим полковником. Он был как поводья для необузданного скакуна. Он стеснял его яростные стремления души идти по пути Аллаха. Он обрывал его, когда он хотел действовать. Но хотя вся его душа яростно протестовала против того, чтобы иметь дело с таким человеком и даже подчиняться ему, умом Аюб понимал, что как тот скажет, так и надо делать. Потому что если бы не он, они бы не выбрались живыми из Раки, не смогли бы вывести атомные бомбы, подготовленные уже к применению в Дамаске, и не смогли бы поразить Америку в самое сердце. Как этот человек Фуад Эфенди скажет, так и надо делать. Но что же тогда делать? Ничего, ждать. Если они просто украли твое имущество, они рано или поздно проявятся. Если они ждут тебя, пусть ждут, пусть нервничают. Вон диван. Аюб плюхнулся на диван в расстроенных чувствах. «О, Аллах, как это тяжело!» – пожаловался он. «Тяжело. О, Аллах, посмотрите на него, ему тяжело. Он перемещается по одному из красивейших и современнейших городов мира на автомобиле за 400 тысяч долларов, пьет харам, трахает свою кефиру, и ему тяжело. О, Аллах! Ты еще не знаешь, что это тяжело. Ты не рождался в хижине, под полом которой кишат крысы. У твоей матери было в достатке молока для тебя». Ты учился в нормальной школе, и отец не посылал тебя просить милостыню и подрабатывать, где придется. И у тебя был нормальный отец. Он не приходил домой злой от того, что ему снова нечего принести в семью. И чтобы сорвать эту злость, скрыть свой стыд и свою безнадежность, он не бил тебя и мать, чем попало. Ничего этого у тебя не было. Ты тоже ведешь джихад, но ты ведешь его от сытости. А миллионы и миллионы мусульманских детей голодают. Они голодают, потому что Запад, сытый и надменный христианский Запад, отнял будущее у них и у их отцов. Но ничего, скоро они расплатятся за свою надменность. Живые позавидуют мертвым. «Расскажи мне про вашу хиджру», — попросил полковник. Аюб пожал плечами. «Да там мало чего рассказывать было. После того, как отец из Чечни выселился, мы в соседней Грузии какое-то время пересиживали, у родственников. Мама тогда беременна мной была». Ехать было нельзя. Я потом туда приезжал, место это называется Панкисия. Там всегда чеченцы жили. Горы, земли мало, жить тяжело. Но когда рабов маджахеды привезли, полегче стало. Потом типа революция случилась, местные грузины движение навели туда-сюда, да. Американцы стали приезжать, и весь этот наджес начался. Ну там, из Грузии солдат в Афганистан отправили сражаться с правоверными за американские деньги. Отец вовремя вкурил, что нездоровые движения начинаются, не по шариату. И мы сюда переехали. А потом типа все эти движения начались в Ливии, в Сирии, короче, во имя Аллаха. Батя меня в универ заслал, типа чтобы я учился. Но я на универ забил и вышел на пути Аллаха. Да, ты повторил путь шейха Осамы. Да, круто. «Эфенди Фуат, а можно вам вопрос задать?» «Задай». «А чего вы в 90-х на Рашку не напали? Она же слабая была. Ее Басаев сотни маджахедов на колени ставил. А у вас армия, все дела. Сейчас бы до Ростова дошли, Крым ваш был бы». Фуат Эфенди улыбнулся. «Не все так просто, мой юный друг. Ты знаешь такую историю, когда американцы разбирались с Саддамом. Это 91-й год был, тебя еще не было. У нас патриоты предлагали ввести войска в Мосул. Так вот, начальник генерального штаба турецкой армии подал в отставку». «Примечание. Это правда». «Да? А почему?» «Ну, они все учились в американских и французских военных академиях. Понабрались там всякого наджаса. Он считал, что Турция не имеет права менять установленные границы, даже если их установили кефиры». «Да? А что с ним сделали?» «С ним? Ничего. Он умереть успел. Но недавно был суд над такими, как они. Много кого приговорили к пожизненному, как предателей». «Что касается твоего вопроса, Аюб, то ты многого не знаешь. Но это тебе простительно по молодости лет. Так вот, чтобы ты знал, у нас был план захвата постсоветского пространства, который составили истинные правоверные и патриоты. Начаться все должно было с нашего братского Азербайджана. Был там такой президент, Абульфас Эльчебей. Он должен был со своими людьми пойти в Баку, где уже ждал команды наш спецназ. Надо было убрать этого куфарского прихвостня Алиева, и страна была бы нашей. А потом мы бы сразу пошли на Кавказ, и русисты уже не могли бы вас захватить». «А почему не сделали тогда?» «Снова предатель. Наш президент, тогда им был Сулейман Демирель, позвонил Алиеву и все рассказал. Буквально за час до того, как его должны были казнить во имя Аллаха». Примечание. Это тоже правда. Вообще, эта история примечательна. В ней участвовали сразу два турецких премьера. Тансу Чилер, будущий премьер, первая женщина, премьер в Турции, была одним из организаторов. А Сулейман Демирель, который на тот момент занимал пост премьер-министра Турции 7-й раз, предупредил Алиева. Вообще, эта история ложится в канву других таких же странных историй того года на Кавказе. Покушение на президента Грузии Шеварнадзе, он уцелел чудом, теракт в Буденновске, готовящиеся президентские выборы в России и связанные этим руки Ельцина. Можно предполагать, что определенные силы в Турции пытались серии терактов и покушений привести к власти протурецкие или, по крайней мере, антироссийские силы сразу в нескольких государствах и взять Кавказ под контроль. Демирель, лидер турецких демократов, эти планы сломал. «Он же предатель». «Ну, да, так и есть». «И что вы с ним сделали?» «Ничего, он умер 7 лет назад». Аюб разочарованно фыркнул. «Предателю надо было голову отрезать. Зачем?» Этот простой вопрос ввел молодого чеченца в ступор. А полковник турецких спецслужб, один из тех, кого в Турции называли «серые волки», представитель глубинного государства, постоянно действующего военно-националистического вооруженного подполья, глядя на этого молодого и, в сущности, очень наивного человека, решил позволить себе немного того, чего он почти никогда себе не позволял – откровенности. В конце концов, каждый мастер нуждается в ученике, и каждый режиссер в зрителе, хотя бы немного. Не миновало сие и полковника Фуата. «Зачем надо было его убивать, Аюб?» Полковник явно ждал ответа. «Но он же предатель». «И он турок. Но разве это прощает его предательство?» Полковник Фуат покачал головой. «Скажи, Аюб, почему вы проиграли? Почему мы сейчас сидим не в Грозном, а здесь, в Дубае, а? Вы проиграли, потому что у вас не было чувства народа». Это обвинение, неожиданное и страшное, ввело молодого чеченца в ступор. Но ненадолго. Немного оклемавшись, он ринулся возражать. «Как же так не было? Сотни, тысячи бойцов приняли мученическую смерть за народ. В моем тейпе не было никого, кто бы уклонился. И вы одержали победу. А потом тут же перегрызлись между собой, верно? Каждый увидел врага друг в друге. Аюб, я верю, что это отступление временное. Но надо понимать его причины. Я не раз был там, где живут в окрестностях Стамбула ваши беженцы. Они живут в палатках, и прошло больше 20 лет, а некоторые из них так и не получили паспорта. Почему так? Потому что вы готовы видеть врага друг в друге. Проявляйте милосердие к своим просто потому, что они свои. Приберегите свою ярость для врагов, не обрушивайте ее друг на друга. Когда вы сможете, вы действительно станете одним народом». Аюб мрачно думал, потом покачал головой. «Прощать предателя. Извините, эфенди, но это слишком. Решать вам». Странный для обеих участников разговор прервал один из подручных полковника. «Эфенди, сюда! Вы не это ищете?» Полковник прочитал объявление. Оно было составлено на двух языках – английский и арабский. «Какой это диалект?» «Сирийский, эфенди». «Ты уверен?» «Вот, смотрите, эфенди. Он отвечает на вопрос, кто ты? Я русский». Он пишет «А на Руси». Глагола связки нет. «Может, он русский?» «Может и так. Палестинцы, кстати, так же пишут». Полковник задумался. «Скрин сделал. Обижаете?» «Хорошо. Выйти с ним на связь. Попроси фото. Скажи, товар дорогой. Мы должны убедиться, что все в порядке». «А если он спросит, сколько нужно? Сказать много?» «Нет, ни в коем случае. Скажи несколько штук. Это пока». Повернувшись к Аюбу, полковник заключил. «Нельзя выглядеть жадным. Это плохо кончится».